Глава 7. Громко шуршали полозья, скользящие по белому зимнему убранству, похрустывал снег. Без лишней суеты, размеренно, катили сани по заснеженным полям. Погода, как для зимы, шикарная, не перестаю ею восхищаться. Еще того и гляди, так и зиму полюблю. Морозец неизменно легкий, не более 7 градусов ниже нуля. Ветер, если таковой и случается, так не пронизывающий до костей, не ледяной, а, скорее, холодно-свежий. Есть с чем сравнивать. Те зимы, в будущем, они бывали более суровыми, а погода в целом капризнее. А еще, сидеть зимой, особенно вслякоть в окопах, это такое отрицательное удовольствие, что только что врагу и пожелаешь. Правда, и ему, врагу, не сладко, осознание чего порой согревало лучше, чем промелькнувший на небе лучик света. Что поделать, я не хороший человек, надеюсь, что и неплохой, я, человек, и порой и я злорадствую, когда кому-то хуже, чем мне, особенно если этот кто-то мерзнет для того, чтобы меня убить. Теперь я понимаю хана Батыя, который пошел на Русь зимой. Не самое плохое время для войны, тем более, что реки замерзли, несмотря на более мягкий климат, а по ним передвигаться, само удовольствие, если еще кони подкованы. Сани прямо-таки самостоятельно скользят, скорее подгоняя запряженного коня. Недавно мы свернули с реки, решив чуть срезать путь, но уже скоро вновь вышли на русло реки. Шли уже по Днепру и ожидали, что скоро появится в поле зрения и сам Киев. Любеч еще позавчера прошли, так что рядышком уже начали встречаться и люди. Складывалось ощущение, что реки вдруг превратили в шоссе, благо скорости передвижения были такими незначительными, что ДТП вряд ли возможно, да и вообще нас сторонились. Мы передвигались почти что по центру Днепра, а все встречные обозы жались к бережкам. Ну так 150 воинов идут. Это не шутка, мало ли. Человек с оружием, он право имеет, он может им мзду какую вытребовать. Иди потом ищи управу на таких ракетиров. А князь и слушать не станет, если дело не будет касаться хотя бы 50 гривен, не досуг правителям о каждом мелком происшествии знать. Нормальное дело, так что лучше подальше обходить таких, как мы. Что, Ян, не жалеешь, что со мной отправился? Спрашивал я сидящего рядом на санях мастера. Я не жалею, при черниговцах сложнее жить стало, оплату в долг обещают, негоже это. А тебе худаль не будет, Тысяцкий, артель я всю увел, высказал свои переживания оружейник. А я не только тебя увел с Гомея, а что до Ольговичей? Смотрю я на их семейство и понимаю, что не по пути с ними. Вот зачем они пошли на Гомея и развязывают новую войну с Мстиславовичами. Нынче же Ростислав Смоленский, да с помощью своего брата великого князя Киевского Изяслава пойдут на Чернигов, может и на Новгород Северский. Новая смута, решил я высказаться главе артели ремесленников. Да, пришлось предложить некоторым мастерам отправиться со мной, но и меня принимали в Гомее по меньшей мере, не дружелюбно, а, скорее, враждебно. Наместник от черниговского князя не знал, что со мной делать, но все равно расценил, как врага. Мне было дано 2 дня на отдых в Гомее, а после должно убираться. Даже местные купцы с нами не торговали, запретили им, так что свежей какой еды не получилось приобрести, это не говоря о том, что заказ оружейники не приняли. Теперь большая часть этих оружейников отправилась со мной. И вот во всей этой круговерти, понимая, что уже по весне за Гомеем разразится новая усобица и Ростислав Смоленский пойдет на Черниговского, нашлись те мастера, которые, сразу же после пространного намека, согласились отправиться со мной. Нет, ко мне никаких претензий, я не забирал людей из Гомеля. Они сами сбежали и присоединились ко мне уже у деревушки Радимичей за 10 верст до впадения реки Сож в Днепр. Кстати, насчет Радимичей, я видел молодых, здоровых парней, нехилых, сытых, но все они были крестьянами. Ни одного воина, при этом, остановившись в одном из их поселений, заметил, как ребята лихо метают копья и на палках дерутся. Княжества пришли на эти земли, но отдельные родоплеменные анклавы даже в это время сохраняются, что ситуацию делает очень похожей на ту, что и в Ростово-Суздальском княжестве с черемисами, Мерей, Муромой. Разница в том, что там финно-угры, а тут славяне, но иные, не великодержавные. А я думаю, где это набрать молодых и сильных воинов? Так вот же они, огромное количество. Поговорив со старостами селений, я понял, что молодежь готова идти, пусть и воевать, но князья не берут, так как все равно нужно обучать и тратить ресурсы на молодежь, а у них и свои отроки имеются, А куда еще, если экипировать бойца стоит бешеных денег? В Гамирадимичем не прорваться, он, как сказали бы в будущем, не резиновый. Ну а для того, чтобы через 10 лет пришел воин обратно, обученный, экипированный, так любой староста, чего там, любой отец сторгует своего сына, недорого, за полгривны. Так что нужно знать реалии, тогда развиваться можно скачкообразно, но скакать только вверх. Если бы ресурсы позволяли, то можно сразу же набирать таких вот парней, хоть бы 1000, делать из них пехоту, при этом продолжать набор конных ратников. Так что выходит, что дело стоит в большей степени в ресурсах, а не в людях. Я благодарю тебя еще раз, господин Тысяцкий, что дозволил нам присоединиться. Ян привстал и попробовал поклониться, но потерял равновесие и упал в сани. Я рассмеялся, но веселился недолго. Нужно было немало аспектов обсудить с предводителем беженцев-ремесленников из Гамея. Во-первых, меня интересовал вопрос веры. Почти все ремесленники – это пригнанные из ляхов люди. Там процветает католицизм. Во-вторых, я хотел прямо тут, на бережку, когда у мастеров еще есть страх за свое будущее, договориться об условиях. Мне строптивые ремесленники не нужны, так что на несколько часов я был занят переговорами. Что удивило, так это легкость в смене веры. Вернее, не так, я и сам не понимал про то, в чем существенная разница западного христианства от восточного. Мои объяснения о том, от кого исходит Дух Святой, как правильно креститься, относится к иконам и другие тонкости про Папу Римского и Патриарха Константинопольского, не нашли понимания. Ян несколько недоумевал, но на предложение перекреститься, если того пожелает наш глубоко уважаемый братский святой отец, если что я про спирку говорю, согласился. В целом, что я понял из того путешествия, что уже почти что совершил, Ивану Ростиславовичу нужно ездить по князьям и торговать своим лицом. Тот же смоленский князь меня принял более чем благодушно, поселил даже в своем шикарном, лучшем на данный момент, что я видел, тереме. Была бы его дочь Елена постарше, так и подумал бы даже о родстве, но ей 5 месяцев от роду. Ростислав убеждал меня, что при обращении к нему, помощь будет. Я даже составил примерный перечень, что братство было бы не против получить и в наглую отдал смоленскому князю. В Смоленске строятся ладьи, у нас же нет ни одного достойного кораблика, а это неправильно. После того, как у братства появляются земли на Москве-реке, или когда мы выйдем прочно на Оку и Волгу, без хоть какого флота не обойтись. В какой-то момент я даже подумывал отправиться еще и в Туров, в Полоцк, в котором, как меня убеждал Ростислав Мстиславович, вполне лояльное к братству боярство и князья. И понятно, что смоленский князь хотел примазаться к силе, которую уже составляет братство, но так это нужно же нам использовать. С миру, с каждого княжества, по прочной нитке, так братству выйдет виселица отличная рубаха, или перефразирую, с мира по колечку, и на кубрату, кольчуга, Киев. Закричали впереди и я подобрался, нужно въезжать в столицу во всей красе, даже в красных сапогах с зеленой вязью, а город отстраивался. Того потенциала, что еще оставался в этих местах, хватало, чтобы быстро нивелировать потери и отстроить заново те здания, которые были сожжены не так давно. Не без моей помощи, следовало бы указать, что первое бросалось в глаза, так это порядок. Он может выбешивать все эти досмотры, сопроводительные глиняные таблички, за которые приходится платить, за пошлину на въезд в город, собираемую с каждого воза и с каждого коня. Для кого-то такие правила с, казалось, неподкупными стражниками на воротах, могли показаться чрезмерными, а я так и нарадоваться не мог. Порядок, понимание, что есть сильная и деятельная власть в городе, внушали некоторую уверенность, что все может быть хорошо. Анархия, она не мать порядка, она дочь хаоса и упадка. Общество не может во всех сферах само регулироваться, нужен пастырь, вождь, император, нужен аппарат принуждения и правопорядка. Только так, на том и стоять буду. Расселялись мы все там же, у купеческой слободы. Цены несколько подросли и я уже было стал вести переговоры со своей внутренней жабой, чтобы та не сильно поедала меня, но прибыл наручный князя, который дал указание с нас денег не брать, все за счет казны, причем, не бесплатно, а князь самолично заплатит хозяевам гостиных дворов. Тут же и приглашение для меня и троих старших воинов прибыть в княжеский терем для беседы. Ну а через 2 часа на подворье прибыл обоз с фуражом и съестными припасами. Внутри все ликовало. Все больше князь Изяслав Мстиславович рос в моих глазах. Даже если это игра, заигрывание, такой вот и иезуитско-византийский подкуп меня, якобы молодого и неразумного, все равно все впрок, все правильно. С собой в княжеский терем, нынче обжитый на Бречеславовом дворе, я взял Бобрака и Луку, пожилого воина-десятника из пришлых ратников, вроде бы он пинский. Нужно же было, чтобы нашу компанию юнцов разбавил человек, выглядящий мудрым. Впрочем, не только выглядящий, так как назвать Луку глупцом нельзя. Вот только и стратегического мышления, особенно княжескими, геополитическими категориями, он не имел, пусть и службу знал более чем хорошо. «Великий князь ожидает», — сказал слуга, встретивший нас внизу крыльца великокняжеского терема, ждать того, что сам Изяслав выйдет со сбитнем и станет радостно кричать «Гой еси, гости дорогие», не приходилось. Но и слуга повел себя учтиво, даже с последней ступеньки спустился и поклон отбил, пусть и не глубокий. Испив сладкой воды, приправленной перцем, я направился в приемный зал великого князя Киевского. Убранство палат было приличным, но у меня из головы все никак не выходили те узоры, что не так давно я рассматривал в тереме боярина Кучки. Жив умелец, который все это рисовал, его, находящимся при смерти, нашли в одной из деревушек, что я проезжал, когда возвращался из Кучкова. Вся спина молодого мужчины была исполосована розгами. Пусть уже раны чуть затянулись, но часть из них гноилась и пришлось даже мне самому заниматься промыванием и чисткой ран. А был наказан парень за то, что посмел нарисовать человека. Вот так, без дозволения нельзя, по крайней мере, боярин Кучка не велел. Так что есть у меня художник, и одной из задач будет раздобыть в Киеве красок. Может, митрополит даже даст благословение на создание икон. Вот это будет бизнес, так бизнес. Великий князь, зайдя в большую и светлую комнату, где стоял огромный стол, я поклонился. За столом сидело немало людей. Нетрудно было узнать митрополита Климента, а также типичных греков-византийцев. Причем один из них был одет и в пурпурные одежды. А я то думал, что такие могут носить только члены императорской семьи. Ну не сам же Василевс Мануил пожаловал, если бы так, то не сидел бы он визуально ниже князя, который на большом стуле возвышался над столом. Был еще за столом великого князя один на вид знатный гость. Одежда похожа на ту, что и русичи носят, но с каким-то западным душком. Чех или лях, скорее всего. Вот он, гости мои, Тысяцкий, третий человек в братстве, о котором мы уже так много говорили с вами, представил меня Изяслав Мстиславович и обратился ко мне. Садись за стол мой, гость, поешь, послушай, может что и скажешь. И твои люди, пусть присядут. Молод больно он, княже, это высказал свой скепсис византиец. Молодость, это недостаток, который с годами проходит, ответил я. Наступила тишина, а после князь разразился смехом. Эко он тебе ответил, смеялся князь, а Климент с одобрением посмотрел на меня. Сразу же несколько стали понятны расклады. Византийца тут терпит, вероятно, прибыл что-то просить, а то и требовать. Митрополит нервничает, вероятно, Ромей хочет сместить его. Выбивался только из канвы условный лях. Ты не смотри, не Белиссим Никофор Тархинит, что выглядит Тысяцкий юным. Это именно он идею подал о братстве, многое делает для главенства веры христианской на Руси, сказал митрополит. А что, Русь нынче еще не крещенная, язычников не перевели, есть нужда в рыцарском ордене, нужно бы прислать к вам больше священников, чтобы исправили такое положение, вновь высказался византийский посланник. Так уже как 150 лет ромейские священники распространяют веру, что изменится сейчас, не пора ли нам, русским православным, понимая, как и чем живут люди, распространять веру, продолжал пикироваться с византийцем Климент. «Панове, вы опять за свое, дайте же поесть воинам!» Встрял лях, получая недовольный взгляд в свою сторону со стороны князя. «А мне узнать нужно, уже даже нахально, не обращая внимания на недовольство князя и злобные взгляды ляха», — говорил византиец. «Зачем вам, русичам, братство? И какое это братство, если не освященное патриархом в Константинополе? Скажи, Тысяцкий Влад, митрополит говорил, что ты больно разумен, может держать слово. Так ответь гостю моему дорогому, — сказал князь, а византиец скривился. «Ты прости меня, княже, но митрополит — это тот, кого утвердил патриарх в Константинополе», — перебил Рами князя. «Небелиссим, ты хочешь, чтобы я отослал тебя к моему старшему брату с тем письмом, что не хочу тебя видеть? Пусть умного и уважительного посла пришлет», — разъярился князь. «Прости, но я не могу допускать слов, которые говорят о митрополите Клименте, как о случившемся факте, пусть и внешне покорно, но продолжал гнуть свою линию византиец. Было очевидно, что Никифор ведет себя, как господин, старается даже показаться вровень с князем. На самом деле, титул Небелиссима означал родственника Василевса, и я не ошибся, что сказал это в прошедшем времени. Некоторый ликбез по реалиями нынешнего времени я себе провел, используя мой на тот момент главный источник знаний, Спиридона. И вот что понятно, что камнины сильно уменьшили значимость титула Небелиссим, раздавая его налево-направо, а то и швыряя назад. Так что может византиец много пыжится, но он чиновник, не более, если только к титулу добавок больше нет. «Дозволь, князь великий, мне сказать, зачем братство?» — попросил я, уже привставая со своего места, не дожидаясь разрешения. «Говори, мне также будет нужным послушать», — повелел великий князь Киевский. И я сказал, «Да так, как, наверное, еще никогда ранее». Настолько хотелось утереть нос этому византийцу и двум его сопровождающим, которые без меры пихали в себя еду и не участвовали в разговоре, что я пробудил в себе оратора. Сказал и про то, что у Руси много врагов, для того объединение необходимо. Бросил камень в огород Византии, указав, что старший брат никак не помогает, если не вредит. «Я не слышал о таком», — перебил меня Никифор, когда я рассказал про попытки русских князей прорваться по Днепру в Крым и далее в Византию. «Да, был такой гнилой эпизод, когда сами греки выстраивали препятствия для торговли, не желая русские товары выводить на византийские рынки. Понятно, что тут уши венецианцев торчат, которых в византийских городах больше нужного, да еще и составляют самое активное население. Но все равно, обида есть, то Венеция», — отмахнулся византиец. «Так отчего Василевс не усмирит своих подданных», — вставил шпильку митрополит. «Тут было нечем крыть, если только не лгать и не рассказывать сказки про то, как все в едином порыве чтут ромейского императора. Венеция числится частью Византийской империи, но это выгодно именно что островному городу-государству, которое уже забыло о дани Василевсу, но вовсю использует Византию, как прикрытие в своей средиземноморской торговле. И чем торговать Русь будет?» — усмехаясь спрашивал византиец. «Не житом же совсом? Позволь, великий князь, я дары тебе преподнесу», — поспешил сказать я, опережая гневные слова Изяслава. «Так и до драки дело дойти может». Изяслав Мстиславович махнул рукой, и я послал Бобрака распорядиться. «Уже скоро вынесли меха, соболью шубу, но не это было самым важным из моих даров, хотя и дарил я отменные меха. Бумага, вот чем я хотел удивить. Вот великий князь, на сим писать можно. Делаю я на своих землях», — сказал я, протягивая лист. И крутили его и на зуб пробовали. Что вообще за привычка? Чуть что, в рот тянуть на пробу. А в итоге признали годным, и князь лично написал свое имя на листе бумаги. «Лепо. А сколь стоит сие изделие в серебре?» — спросил митрополит, оказавшийся наиболее коммерчески заинтересован. «Дешевле в 10 раз, чем лист пергамента», — отвечал я, явно завышая цену. «Но и это еще не все. Вот свечи, что дарую тебе, великий князь, но есть еще и в дарах владыке митрополиту, что я передам позже. Я могу уже в следующем году 2000 таких свечей продавать в империю ромеев, а после еще больше того. Так что, есть товары на Руси», — Изяслав довольно разгладил бороду. «У Елиромея». Это было видно потому, с каким интересом рассматривал бумагу византиец. Может, хотел аналоги найти в своей империи? Ну, если до них дошла бумага из Китая, то может и выискать, но вряд ли. Турки-сельджуки надежно закрыли торговые пути в Византию с востока. «Князь, так что по моему вопросу», после долгой пикировки между митрополитом, князем и византийцем, встрял в разговор Лях. «Я буду думать, чем поможет мне этот брак Евдокии с боярином великого князя Мешко. Как там его зовут? Мстиславом? Годно ли мне, великому князю, отдавать дочь за боярина какого? За самого Мешко, я подумал бы, а так, я вон», — князь усмехнулся и показал на меня, — «за Тысяцкого ее отдам». «Что, возьмешь, Владислав, дочку мою красавицу Евдокию?» «Возьму, великий князь». «Еще и отплачусь 1000 гривен», — усмехнулся я, но внутренне подобрался. «Что, отдаст? Да, нет же, конечно нет. Или в будущем. Придержи, великий князь, дочку 2 года, а там и решишь. Может, уже и 2000 воинов и гривен предложу», — самонадеянно сказал я, а все вокруг, даже лях, рассмеялись. Я знал, что на польских землях, сейчас разделенных, начинается свара, но не предлагать же какого-то боярина в зятья великому князю. И понятно стремление, хотят ляхи, чтобы дружина Изяслава Мстиславовича пошла воевать за чьи-то интересы в Польшу. Только если за русские интересы туда соваться нужно, надеюсь, это понимает великий князь, пока не разочаровавший меня. Через час я отправился обратно, на гостиный двор, получив приглашение на общение сразу и от византийца, и от митрополита, и от князя. Конечно же, перво-наперво к своим пойду, а уже после к греку. С неба валил снег, заметая улочки средневекового Киева. Я залюбовался погодой, потому, когда ко мне рванул бобрак и выставил свой щит, не сразу среагировал на опасность. Арбалетный болт пробил щит и сильно расцарапал руку моего десятника. «Взять его, быстро!» — прокричал я, и 10 воинов моего сопровождения рванули в ту сторону, откуда только что прилетел болт. От автора. Новинка от Дамирова и Гурова в жанре «Назад в СССР». Цикл «Завод». Много лет я отпахал на заводе, пока несчастный случай не забрал мою жизнь. Мое сознание перенеслось в прошлое, теперь я молодой пацан, ученик на советском оборонном заводе. Вышел 2-й том сегодня, а на 1-й том скидка. https://outhartaday.work/386806. Глава 8. «Кто?» — сохраняя спокойствие, спросил я. «Купец Горня», — отвечал Фома. «Именно этому десятнику я поручил просить у Стрелка, кто это его надоумил заниматься такой глупостью, как пробовать меня убить. И, ведь, шельмец, могло бы и получиться у него». Инерция арбалетного болта была мощной, щит пробит и даже болт почти полностью преодолел преграду, расцарапал руку бобраку. Именно из-за этого нюанса я и не доверил допрос пострадавшему десятнику. А так, получается, он спас мне жизнь, или, по крайней мере, здоровье. «Узнали про купца?» — спросил я, проявляя некоторое недовольство. «Фоме нужно научиться делать доклады. Нет его в городе. Аккурат 3 часа назад и отбыл». «Послать погоню?» — спросил десятник. «С большим обозом ушел, есть с него что взять?» — задумался я. «Сказывали, что в сани прыгнул, как был, в шубе, и приказал править», — отвечал Фома. «Если так, то нет особого смысла догонять Горню. Что с него взять? Месть — это тоже немало». Но ко мне пришла мысль и не хотела покидать мою голову. Странная такая мысль, почти нереальная — поступить по закону. Да, это, может, и не совсем мне свойственно. Все должно гореть, пылать, реки крови струиться по земле, мясо. Но я хочу проверить степень реальной лояльности ко мне и к братству со стороны великого князя. Ни одно княжение, будь оно в Киеве, иных городах, разве что только в чуть меньшей степени в Ростове, не может быть успешным без опоры на купечество. Купец в городе – это всегда доход князю, он и выход заплатит, и привлечет ремесленников, у него можно купить необходимое, порой, критически важное, так что их холят и лелеют. Но здесь налицо явное покушение на жизнь, мою жизнь. И вот, как поведет себя князь, из этого можно будет составить реальную картину лояльности. Я и сейчас почти уверен в том, что братству с Изяславом Мстиславовичем по пути, однако, доверяй, но проверяй. Не станет убивец отказываться от своих слов, когда перед князем предстанет? — спросил я, вызвав недоумение на лице Фомы. Фома неверующий. Привыкли, что я сторонник силового решения вопроса, а здесь такой, считай, что и мирный вариант. Так это по правде только 40 гривен серебром, в лучшем случае, и заплатит, — возмущался Фома. «И когда это у тебя 40 гривен стали малыми деньгами?» — усмехнулся я. «Так для меня это много, а для тебя мало», — пожав плечами, отвечал десятник. «Делай, что велено», — сказал я, направляясь в свою опочивальню. «Нужно как следует отдохнуть, пока есть такая возможность. Завтра рассчитываю все разговоры провести, а уже через 3 дня отправляться в половецкое стойбище, в Шарукань. Князь прислал ко мне своих людей с самого утра. Это было больше похоже на арест, чем на приглашение к разговору. Десяток княжьей дружины прибыли в полном вооружении, в бронях, вели себя странно, словно глухонемые, не отвечали на вопросы, между собой не переговаривались. Мои братья, было дело, всполошились, но я догадался, в чем причина. Князю доложили о покушении, и он прислал этих миньонов меня охранять. Проверьте, от кого великий князь узнал о покушении. Повелел я, отправляясь в княжеский терем. Разговор должен оказаться не самым легким. Я собирался предложить Изяславу Мстиславовичу схему ближайшего политического устройства Руси. Нужно приводить русские земли к порядку и полноценному государственному устройству, пусть и федерального типа, даже с большой долей некоторых субъектов федерации, но такого безобразия, что творится, допускать нельзя. Изяслав Мстиславович встречал меня не в княжеских палатах, а во дворе рядом со своим теремом. Было морозное утро, но великий князь оставался только в одной рубахе. От него валил такой пар, что ко мне в голову пришло сравнение с тем, как заливают большой костер. Вот столько же пара. Отрадно и удивительно видеть великого князя, занимающимся физическими упражнениями с утра пораньше, когда и солнце еще не полностью вступило в свои права. Князь раскидывал и разил мечом одного соперника, после встал против двух воинов, которых также стал одолевать. Делал он это не без труда, и мне было видно, что соперники Изяславу не особо-то и поддавались, в полную силу дрались. «А, что, Тысяцкий, удаль свою покажешь молодецкую?» — спрашивал князь, казавшийся сейчас еще большим подростком, чем я. На слабо меня брал великий князь, и, признаться, взял-таки. Мне и самому было интересно, насколько я стал сильнее, ловчее, но, главное, умелее. Тренировки я практически никогда не пропускал, минимум два раза в день занимался, лишь прерываясь на то, чтобы через недели две или чуть больше, дать организму два дня отдохнуть и поверить, что его не истязают. Да, наш организм, это явление, словно отличное от нас, его часто приходится обманывать. Раздевшись даже не до рубахи, а сняв с себя и ее, оставаясь только в одних штанах, я выбрал себе два меча и изготовился. То, что разделся, это также во мне проснулся подросток. Хотя, если у мужчины в жизни все неплохо, а я своим положением доволен, то он часто ведет себя, как мальчишка. Впрочем, наверное, и женщинам порой интересно повести себя, словно девчонка. Выйдя из детства, мы вновь туда стремимся, стуча в закрытую дверь. Моя фигура, те мышцы, что я нарастил и которым создал рельеф, должны были впечатлять. Мало, что я и без того был большим парнем, так и тренировки не проходили зря. Поднятием тяжести я не сильно увлекался, хотя два раза в неделю были и такие силовые тренировки. Скорее, то, чем я прокачивался, можно назвать кроссфитом. То что-то перенести, то поработать молотом и топором. Ну и фехтование давало свои результаты. А это что за милое личико вышло на балкон? Лишь мазнув взглядом, я отметил выразительные, заинтересованные глаза девушки, или даже девочки. Евдокия, сама дочь великого князя, решила посмотреть на своего отца, как тот тренируется, а тут я, полуголый, своими со своим нарциссизмом. Ну пусть девочка потомится в своих фантазиях. Эх, хорошо быть молодым, да еще и прилично сложенным. И что, бугры эти помогают тебе в бою? Усмехнулся князь, а его ближние дружинники залились в хохоте. А то не бугры, а сосуды с силушкой витязя, сказал я, также смеясь. Смеяться нужно было обязательно, иначе можно происходящее принять за обиду, а так пошутил князь, а я и отшутился, все посмеялись. Ты чего взял два меча, калаврат двурукий? Спросил князь уже не с иронией, а вполне серьезно. Развиваю и левую руку, признался я. Нет, пока еще не могу сказать, что двумя руками владею одинаково, но левая рука, левый меч, он у меня, как дага, длинный кинжал, которым пользовались при бое на шпагах. Мы начали ходить кругами вокруг друг друга. Три раза великий князь дернул рукой с мечом в моем направлении. Я реагировал, но не сумбурно, а лишь чуть выставляя правый меч навстречу вероятному удару. «Удар берешь на правую руку, вижу, что на нее», — комментировал Изяслав мою технику. Или же зубы заговаривал, так как одновременно с вопросом последовал и удар. Вопреки замечанию князя, я принял его удар сверху на левый меч, сразу же направив правый в направлении живота князя. Киевский владетель отпрыгнул, разрывая дистанцию, иначе мог и травму получить. Среди общего вздоха, я сумел расслышать и тоненький девичий взвизг. «Вот так, значит?» — с азартом спросил князь. И началось. На меня сыпались удары один за одним. Я защищался, стараясь вовсе уходить от них, порой беря удары на мечи. Если в первые секунды натиска я чуть даже растерялся, но сейчас вошел в кураж и с азартом рубился с князем, который показался мне действительным мастером клинка, со своей техникой, познать которую было бы неплохо и мне, но я-то еще использую приемы и подлинки. Заметив, что на очередном выпаде Изяслав несколько просел и оперся на вытянутое колено, я ударил правой ногой по княжеской опоре, и тот завалился. Новая порция возмущения, кто-то из воинов даже дернулся ко мне, но был остановлен старшими. А еще я снова услышал приятный слуху девичий взвизг. Князь проворно совершил кувырок, встал на ноги в метрах трех от меня и выставил свой меч, показывая тем самым, что он готов продолжать поединок. «Быстро думаешь в бою, это любо мне», — осклабился Изяслав и двумя рваными прыжками сократил дистанцию. В этот раз князь показывал, что будет бить в голову, но сам резко перенаправил удар в направлении моего бедра. Хитрый удар вышел, но я смог частично левым мечом его парировать, хотя сила, с которой бил Изяслав, была неожиданно такой мощной, что я не сдержал его меч и все равно получил по своей ноге болезненный удар. Вида не подал, ни к чему это. А может, нужно быть скорчиться от боли и проиграть, поддаться князю? Но вот не хотелось мне этого, и все тут. Кстати, про поддаться, это, вероятно, нарратив из моего прошлого будущего. В этом времени можно получить от таких действий не благодарность, а обратный эффект. Мол, не посчитал мастерство соперника достойным. Вновь стали кружиться. Теперь я обозначал направление своей атаки, изучая реакцию князя. У него несколько проседала левая сторона защиты. Вот туда я и начал наносить большинство ударов. «Княже, остановись, снова плечо выбьешь», — выкрикнул пожилой воин, облаченный столь дорого и качественно, что по его пластинчатому доспеху ратника можно принять из-за князя. А я понял, что нащупал слабое место, и чередуя свои выпады, я то и дело направлял атаки в сторону, наиболее сложную для отражения, если только у соперника болит плечо. Удар, князь отводит мой меч и делает шаг назад, выкидываю правую ногу и делаю глубокий выпад, почти что в шпагате, достаю правым мечом князя, ударяя владителя Киева острием в живот. Сам же, не имея возможности сохранить равновесие, перекатываюсь через правое плечо и поднимаюсь только с метрах трех от Изяслава. «Акэм!» — закричал старый воин, который до того возмущался. «Так и князя пришибешь». Князь скорчился от боли, но не упал. Мечи были тупыми, так что мой удар — это не более чем садануть по пузу палкой. Но это пузо ведь великокняжеское. «Оставь, Гаврила», — сказал князь, приподняв голову, при этом продолжая быть согнутым в спине. «Я ж не красна девица, кабы помирать от забав. Побаловались и будет. Ты скажи мне только, Тысяцкий, отчего бился, как на сече, словно я убью тебя. Прости, великий князь, коли что не так сделал, но есть у меня такое измышление. Тяжко в учении, легко в бою. Коли на учениях даже загинут 5-6 воинов, но сотня будет готова стоять против и трех вражьих сотен, то я считаю такое правильным», — сказал я. «И князя загубить?» — прорычал тот, к кому князь обращался, Гаврила. «Ах ты, штать такая! Ты по что батюшку так, аль не видишь, что он уже в летах?» Маленькая, смешная бестия ворвалась в мужской разговор. Девчонка выбежала из терема и чуть было на меня не накинулась. Остановилась, посмотрела на меня полуголова и зарделась. А так бежала. «А ну-ка, Игоза, в дом пошла. Наказание тебе дам, смотришь тут на мужа и ногих. Замуж выйдешь, вот и...» Великий князь осекся, выпрямился, и куда только его боль ушла, осмотрелся. Была видна его растерянность. «Видимо, — сказал дочери то, что неприличествует говорить, ну или присутствующие услышали то, что не следует». Девушка фыркнула, мотнула мощной косой и гордо не пошла, а прошествовала в терем. «Прости, князь, но ты не обозначил степень дозволенного, и я бился в полную силу. С таким великим воином, как ты, иначе нельзя. Вот, теперь ты знаешь некоторые мои хитрости, благодаря которым я и смог добраться до тебя. Теперь я убоюсь встать с тобой в круг», — сказал я, добавив чуточку лести в свои слова. «Я не гневаюсь. Ну а ты должен мне показать свои хитрости боевые. Они подлые, но в лютой сече нет места для выбора того, как сразить своего врага», — выдал афоризм Изяслав. «Умойся, да оденься, неча смущать девиц». Завтрак Изяслава был спартанским. Скромная овсяная каша, довареные яйца с хлебом, завершал прием пищи травяной настой, который с большой натяжкой можно было бы назвать чаем, вот и все разносолы. И этого более чем достаточно для качественного и полезного приема пищи, остальное – это чревоугодие. «Кто стрелял в тебя?» Как только мы доели завтрак, спросил князь. Я не стал скрывать и все рассказал. На самом деле, мне не досуг решать с обманутым мужем. Нужно ехать к половцам и выручать Рахиль, чтобы успеть прибыть к тому времени, как и воевода Иван Ростиславович приедет в Киев. А это 3 недели, не больше. Купца Горню запрещаю тебе трогать. Он уважаемый и знатный торговый гость. Со Смоленском торговые связи держит и с Новгородом. Я сам взыщу с него и веру и спрошу, что да как, из чего он на тебя так, говорил великий князь. Вкратце я рассказал, при этом уповал на то, что у меня с Рахилей не было ничего, так общались с ней, да с ее отцом. Пусть после, если что-то князь узнает и всплывет, я и стану объясняться, но тут есть чем прикрыться, как бы это ни звучало не по-мужски, я могу молчать, якобы, защищая девичью честь. А после я рассказал великому князю, как я вижу развитие братства и политическое устройство на Руси. Не так вот взял и выложил все. Просто зашел об этом разговор, точнее я полчаса к тому подводил. Пойдет на то Андрей Ростовский, сын Юрьев? Спросил великий князь задумавшись. Думаю, что да, отвечал я. У него и его потомков дел будет много. Тут и сдерживать свеев и черемисов покорять, с булгарами решать. Но я за то, кабы он признал твое старшинство и отказался от Киева. «Править Русью вдвоем при моем старшинстве», – задумчиво сказал Изяслав Мстиславович, – «и про наследование к сыну. Князья не пойдут на это. Лествичное право сильно. Оно укрепилось Любичским съездом. Нужно только Ольговичей прижать, а более и некому иному становится поперек. Ну не дело же, княже, когда на одном месте какой князь сидит год-два и уходит. Кто же землю смотреть будет, коли на ней хозяева меняются? И не лишать же князей земель». Нужно собирать совет княжеств русских и решать вопросы. Но твое слово, первое и сильнее иных. А для того нужно изменять и подход в создании войска. Вкратце я обрисовывал ситуацию. На самом деле, я только поверхностно говорил князю о своей задумке. Сейчас готовится мной проект уложения русской земли. Когда есть время, то пишу эту конституцию. Вот ее и хотел я предложить, но когда прибудет воевода... С поддержкой Ивана Ростиславовича будет чуточку легче. Поговорив еще с полчаса, князь, отшутившись вновь про мою женитьбу с Евдокией, ушел по делам. Были дела и у меня. Собираться нужно в поход к половцам. Митрополит, как сказал князь, срочно отбыл в Выжгород, где должен был присутствовать на молебне в честь иконы, которой еще суждено было стать, ну или в этой реальности, не суждено, иконой Владимирской Божией Матери. «Пошли», — сказал я, — когда на 3-й день после общения с князем, мы были готовы отправиться в степь. С Горней пока не решилось, он удрал в Смоленск, с византийцем также не встретился, тут я несколько его продинамил, так что ничего особого не заставляло меня находиться в стольном русском городе Киеве и дальше. Шли мы бойко, степь была заснеженной, лед на Днепре устойчивым, так что ничего особо не мешало передвижению. Сотня воинов и еще 5 десятков нанятых обозников – нарушали тишину степного спокойствия. Не встречались ни люди, ни звери, что сильно расслабляло и заставляло быть менее бдительными. «Тут нужно бы сойти с реки и уйти по степи на юг», — советовал Колым, — «не понять до конца какого роду племени, наш проводник. Вроде бы Колым православный, сам Гаврила, воевода великокняжеский его посоветовал, так что больших претензий и подозрений к этому полукровке Колыму у меня не было. Ну будет он шпионить для великого князя». Так и пусть. Я же не собираюсь делать что-то такое, о чем князю не должно быть известно. Ну а если и соберусь, так и Колым потеряется. Например, провалится в Полынье, которых по мере движения на юг становилось все больше и больше. Тысяцкий, нас заметили и пошли по нашему следу, находясь уже в верстах 50 южнее от Великой Стены, что разделяет степь и лес, докладывал мне десятник из дозорного десятка. Почему не сохранились? Как учили вас, отчитывал я воина, так появились они неожиданно, их тоже десяток, русичи, стрелы пустили, у меня пораненный в руку есть, продолжал свой доклад десятник, кто в степи из русичей будет шастать зимой, да еще и пускать стрелы в своих соплеменников, только тот, кто желает скрыть свое присутствие от других, и в какую задницу я влип в очередной раз, чую, что тут пахнет заговором против какого князя, или же сговор русского владетеля с половцами. Ну не будет такой же отряд, как и мой, нападать на соплеменников, не станет этого делать и тот, кто вышел из русских княжеств посмотреть, что делается в степи. Даже степные отряды, появись они на горизонте, и те спросили бы, кто мы такие и зачем пошли в степь. Вон 3 дня некогда мы ходили с князем Иваном Ростиславовичем вокруг да около половецкого отряда, пока не спровоцировали их на бой. «Сколько их?» — спросил я. «Из тех, кого видали, так более 50 будет, а еще и дозорных 20 увидели. Выходит, что 70 воинов, но их обоз не полностью вышел из-за излученной реки. Они также по Днепру шли, мы как бы позади их», — говорил десятник. «Значит, может быть и так, что их 100, да хоть и 3. Устраивать тут бой неизвестно с кем, эта идея из разряда «ну его нахрен». У меня есть свои задачи, их нужно выполнить. Разворачиваемся и уходим на восток», — скомандовал я. Мы уходили в боевых порядках, охраняя тщательно свой обоз, который пусть и был скудным, но он был и мог привлечь внимание, пробудить алчность в людях, которых может быть больше нас. Через 3 часа такой вот гонки с уходом от реки, стало очевидным, что нужно останавливаться. Кони уставшие, их нужно кормить, люди, да и леший с ними, человек такое существо, что выдержит многое, но коней беречь нужно. 3 сотни воинов, вооружены добро, как бы никакая княжья дружина, идут без стягов, не понять чьи, но русичи, точно, докладывал Фома, которого я направил смотреть за потенциальным противником. «Придется встречать и принимать бой», — констатировал я. «Нас меньше, сдюжим ли?» — проявил сомнение Фома, за что получил мой уничижительный взгляд, от которого, а может из-за холода, десятник поежился. «Конечно, сдюжим, или поляжем с честью. Обозников посадить на коней заводных и дать им копья». Начал раздавать приказы я. Не было уверенности в нужном исходе боя, ну никакой, но все эти сомнения нужно гнать прочь. Не получилось уйти от непонятного русского отряда, который уже пускал по нам стрелы, значит, будем биться. Сани выставить гуляй полем, проверить самострелы и луки. Продолжал давать я распоряжение, наблюдая за тем, как обозники, нехотя, неловко, взбирались на коней. Да, с такими воинами сложно придется. Ну да пожил я на этом свете красиво, можно красиво и умирать. Впервые после появления в этом времени и мире я ощущал острое желание избежать боя. Нет, не потому, что боялся, а из-за того, что видел в таком сражении какой-то сюрреализм. 2 русских отряда будут стремиться убить друг друга в степи, на землях, ныне занимаемых половцами. Я так себя настроил на борьбу с этим кочевым народом, что не мог уместить в голове подобное. Если распри внутри Руси еще воспринимались, как норма, то биться русским на чужой территории между собой. И пусть в первой жизни я встречал и такое, здесь, в этом мире, у меня несколько исказилось восприятие. Но, если надо, если не оставляют выбора, значит бегать не станем. Да и куда бежать? Пусть вокруг еще не сплошная белоснежная степь в своих бескрайних просторах, и перед нами периодически вырастают такие близкие сердцу леса, пусть все более куцые и бедные, но и тут особо убегать некуда. Да и кони наши, в лучшем случае их сил хватит на 1 полноценную атаку, так что нужно рассчитывать на себя и думать, как сражаться. Скорее всего, от обороны тогда шансы прибавляются. У нас 20 арбалетов и более 30 луков. Это немало для того, чтобы думать о дистанционном бое. Ну а если где укрыться и оттуда расстреливать врага, так другой тактики и не нужно. Ты собрался идти навстречу? Они обстреливали все наши дозоры, не думая, не пытаясь поговорить. После этого станут говорить? Спрашивал Фома, проявляя скепсис. Да, кратко, но решительно ответил я, не желая вдаваться в подробности. Я не боялся, даже не опасался, выезжать из Гуляй-Поля и направляться только лишь в сопровождении 1 лучника, к врагу. Во-первых, я смогу лучше рассмотреть противника, оценить его, как вооружение, так и защиту с конями. Во-вторых, со мной не станут разговаривать, если я сам того не пожелаю. Не спешили наши вероятные противники переговариваться, а вот выстраиваться в боевые порядки не стеснялись. Так что я решился на диалог, по крайней мере выехать вперед и чуть подождать. На удивление, ко мне, когда я горцевал перед противниками, быстро выехал воин. 1. Он был большим, нет, огромным, в отличной броне, на мощном коне. Это меня так пугают, так я не должен быть меньше и слабее даже этого великана, так как я и сам великан. Кто таков, что со мной решил говорить? Молод ты, первым начал разговор мой оппонент. Этот воин во все глаза рассматривал наши позиции, явно имея те же цели, что и я. Люди, стоящие за его спиной, держали на изготовку луки. Такая малая дистанция, гарантированная смерть. Пусть попасть в меня прицельно не так и легко, метров 100, наверное, до лучников, но если навесом посылать подарки, то накроют, как минометом, не с первой мины, так с восьмой. Риски я осознавал, но хотел договориться, чтобы почти зря не класть своих людей. Представься и ты, а я Владислав Богоярович, Тысяцкий братство христианского Андрея Первозванного, сухо произнес я. Я обратил внимание, как едва заметно, но мой собеседник вздрогнул, не из-за страха, а как будто от неожиданности, когда прозвучало мое имя. Он прищурился и смерил меня взглядом. Только что он будто не замечал меня, смотрел мимо, больше оценивая диспозицию моего отряда. А тут такой интерес. Неужели уже так действует мой чин, и вся Русь знает о братстве и понимает, кто такой Тысяцкий? Значит, Богояров сын, говоришь? Процедил он сквозь стиснутые зубы. Так и есть, но не представился ты, сказал я, не понимая, что происходит. Мужик смотрел на меня, не отрывая взгляда, даже через его пластинчатый доспех было заметно, что воин стал тяжелее дышать. У него на лице проскользнула улыбка, после он снова стал суровым, но глаза помутнели, будто он вспомнил что. Я Лёшка, а это... Переговорщик посмотрел на перекрестие своего меча и потянулся за заклинком. И все же бой, подумал я, также устремляя правую руку к ножнам. Глава 9. Глаза воина мне показались дружелюбными. Казалось, что воинственный на вид, ратник прослезился. Или это снег растаял на его ресницах, и не понять, чего себе этакого навыдумывал, стараясь рассмотреть того, чего быть не может. И вот с таким выражением лица Лёшка Алексей стал медленно, рассматривая, или даже любуясь мечом, извлекать клинок из ножен, богато украшенных золотыми пластинами. Это меч твоего деда, великого князя Польши Болеслава III, прозванного Кривоустом. Ты должен знать это, сказал воин. Я смотрел на Лёшка, пытаясь найти в нем что-то, что могло свидетельствовать о розыгрыше, шутке. Не находил, да и не принято в этом времени такими словами разбрасываться и шутить. Еще раз, растерянно говорил я, кого? Лёшка пересказал, не верилось от слова совсем. Мать твою, Владик, да кто ты такой? Ящер тебя побери. В голову почему-то сразу закрались мысли, а не отправиться ли мне прямо сейчас свататься к великому князю Киевскому? Я же внук или правнук самого польского владетеля. А после горячей воды, формирующей фантазии, полилась ледяная, возвращая к действительности. Даже лишь только слова, сказанные Лёшка, являются очень опасными, между тем мало что решают для меня. Хотя нет, если это все-таки правда, а не какой-то глупый розыгрыш, или же воин, восседавший на коне напротив, не страдает психическими расстройствами в особо извращенной форме, тогда, кто ты? Спросил я после продолжительной паузы. Я родич тебе, брат матери твоей. Посмотри на меня, мы с ней очень похожи. И для меня удивительно, что ты не помнишь меня, сказал Лёшка, снимая шлем. Всплыли образы красивой женщины с правильными чертами лица и вот такими, как у этого мужика, глазами. Почему-то мамины глаза были бесконечно красивыми и глубокими, а внешне полностью идентичные глаза этого мужика казались лишь глазами, без особой привлекательности. В чертах лица я также замечал что-то мамино. Может, они и были очень похожи, но я помнил мать реципиента лишь обрывочно, словно смотрел на маму через густой туман. Мы с твоей мамой, с моей сестрой Агатой, родились в один день в Кракове, начал было Лёшка рассказывать, но опомнился. Мой, получается, дядька оглянулся назад, увидел стоящих на изготовке воинов, интересы которых он представлял, лицо родственника стало предельно серьезным и суровым. Нам нужно заканчивать эти переговоры, нельзя так долго говорить, это подозрительно. Не говори никому, кто я, но я найду тебя. Теперь не помешает никакой Богояр моему общению с тобой. А увижу отца твоего, убью, быстро, словно скороговоркой, говорил Лёшка. Зови меня только Алексеем, если представится такая необходимость. Тебе советую также не говорить о своем происхождении. Это опасно. Даже друг станет врагом, чтобы угодить польским владетелям и выдать тебя. И это несмотря на то, что ни ты, ни я, прав на престол не имеем. Сказав это, Лёшка Алексей спешно развернул коня. Уже удаляясь, он громко сказал: «Мы уходим, ты в Шарукань не иди, могут возникнуть проблемы. Теперь я найду тебя, скоро найду». Алексей быстро поскакал к стану своего отряда, показывая какой-то знак воинам, после которого те расслабились и опустили, наконец-таки, луки. «И что это было?» – возмутился я вслух и направил коня к своим оборонительным позициям. Полторы сотни метров до нашего гуляй-поля я преодолевал, наверное, так долго, что можно было за это время проскакать и полторы версты. Но из головы никак не выходили слова воина, который представился моим дядькой Лёшкой Алексеем. Давно уже архивированные пакеты с информацией не распаковывались в моем сознании. Наверное, тот пакет, где были сведения о моем истинном происхождении, был словно закодированным. Сейчас архив получил свой код и хлынули воспоминания. Не сказать, что этих воспоминаний было много, но я припоминал какого-то дядьку, который держал меня на руках. Эко глубоко я зарылся. Вспомнил еще один эпизод с Лёшкой Алексеем, когда тот разговаривал с моей мамой, а я, лет 12, стоял в сторонке. И как это не заполнил эту историю. Ведь после того, как мать встречалась с братом, но больше за то, что она взяла навстречу меня, мама была бита Богояром. Я заступился за мать и тоже был побит. Если такие эпизоды в прошлом были, то понятно, откуда у меня ненависть к отцу. «Ну что, Тысяцкий брат, о чем сговорились? И кто это такие?» – спрашивал Фома. «До конца непонятно. Стоим, готовимся к битве. Если начнут отходить, то идем аккуратно с тремя дозорами», – сказал я, будто стряхивая с себя ненужные сейчас мысли, отвлекающие от неотложных дел. «И все же я внук, нет, правнук, польского князя, все. Более об этом не думаю. Тысяцкий, а зачем мы усадили обозников на коней? Они же и не доскачут до ворога, а в бою только мешать будут. Наплодим больше крови, да и только. Где после, если одолеем ворога, возничих брать?» – возражал Фома. «Между тем, пока я вел переговоры, все приказы были исполнены. Это позволительно спрашивать, такие вопросы, это процесс с учебы. Я учу десятника, как и других своих подчиненных, они несколько учат меня. Так что не последовало с моей стороны ни осуждения, ни становления на место забывшего о субординации подчиненного. Главное, что есть время на ответы, а приказы исполнены. Ты издали различишь ратника опытного и обозника, который ряженый под ратника?» — спросил я. «Понял тебя. Ты хочешь, чтобы противник подумал, что у нас полторы сотни воинов вместо одной?» — сообразил Фома. «Но тогда, если ты желаешь показать врагу силу, то ты хочешь заключить мир, а тебе не терпится сражаться?» — усмехнулся я. «Я о том и сговаривался сейчас. Нам не нужны ссоры с русичами на половецких землях. Вот в этом и есть слабость Руси, что князья грызнутся промеж собой. А собери они всю силу свою, да объединись, так и не меньше тех латинян собирали бы войско. Это вряд ли. Они и треть мы собирают», — скептически заметил Фома. «Где ж такую прорву прокормить, а вооружить? Русь может выставить и больше 30 тысяч. Пока не сильно больше, но я тут для чего? Скоро и 40-тысячное войско сможет воевать», — сказал я, всматриваясь вдаль, где все еще стояли в боевых порядках потенциальные противники. «Ты собрался все это изменить?» — сдали и скепсиса спрашивал Фома. «А разве уже не изменяю? Сколько уже в моей тысяче людей? 2,5 сотни, уже больше. И набор идет. И не зря я оставил Геркула и Ефрема обучать новых воинов. А по весне еще ратники придут, не сомневайся. Так что только у братства будет более 1000 ратных, сказал я с улыбкой и резко посерьезнел. «Все, дайте обозникам в руки еще запасные луки. Поломают же, тати необученные», — высказался десятник. «Правила вспомни», — прикрикнул я на Фому. «Сначала выполняешь приказы, а после, если есть возможность, мы их обсуждаем. Прости, Тысяцкий брат, сейчас исполню», — поправился десятник. «Не хочешь ты сотником становиться, споришь со мной», — пробурчал я вслед Фоме, рванувшему исполнять мои приказы. «Странное дело получается, что у меня уже 2,5 сотни воинов, да еще кандидатов в воины более сотни, а сотник только один, Витязь Геркул. А между тем, и так имеющаяся система подчинения и управления не без изъянов, так еще и с кадрами проблема. Но я считаю, что 2 сотника у меня на подходе. Бобраки Фома, Лис тоже неплох, но пусть походит десятником хотя бы полгода, да и Ефрем также. И без того у многих взлет карьеры, как старт у сверхзвуковой ракеты. Я наблюдал, как уходит отряд русичей, периодически посматривая по сторонам и наблюдая за своими воинами. Словил себя на мысли, что несколько жалею о том, что бой не состоялся. Это не жажда крови, это желание проверить собственные силы в полевом сражении. Еще не случалось такого, чтобы я командовал войсками в серьезном противостоянии с равным или даже более сильным противником. Я не считаю сражение с язычниками-сектантами серьезным. Там было все же избиение слабо подготовленных, по большей части, неумелых воинов. Или, может, уже по прошествии некоторого времени та засада, которую мы устроили сектантам, казалась несложным делом. Но сейчас бой с хорошо вооруженными воинами мог стать более сложным экзаменом. Между тем, такие экзамены необходимы. Без них стать настоящим воином и командиром невозможно. Никогда, даже самая оснащенная, уставшая от многочисленных учений армия, не может считаться сильной, пока войска не ощутят психологию и напряжение настоящего боя. «Высылайте дозоры», — приказал я примерно через час после того, как наши несостоявшиеся противники скрылись с поля зрения. Еще час и пришли сведения, что встреченные нами русичи, не останавливаясь, движутся в сторону Шарукани. Конечно, возникали в голове мысли, что я сейчас, возможно, лезу прямо в пасть к тигру, или, скорее, собрался ворваться прямиком в гущу большой стаи шакалов. Я почти уверен, если скажу своим воинам, что нужно разворачиваться и уходить в Киев, то меня не только не ослушаются, но и поймут. Аргументы я найду. Но, что бы я ни сказал в ходе реализации такого решения, все это будет выглядеть оправданием. Мало того, что я буду оправдываться перед своими соратниками, так придется еще убеждать и себя в том, что это не трусость, а здравый смысл. Еще там, на берегу Днепра, когда я смотрел вслед удаляющегося половца, который возил Рахиль, я дал себе слово, что не останусь безучастным и сделаю все возможное, чтобы ее вызволить. Так что, когда купец Арон предложил мне привести выкуп за его дочь, я цинично воспользовался слабостью отца, который готов был отдать все, лишь бы только его дочь вновь оказалась рядом с ним. Пока мы собирали всю информацию, медленно и опасливо передвигались в сторону Шарукани, нас настигла ночь и пришлось останавливаться. В этот день мы прошли втрое меньшее расстояние, чем в любой другой переход. Несмотря на то, что сон – это необходимая составляющая любого перехода и он строго нормированный, уснуть долго не получалось. Словил себя на мысли, что походя, не особо даже стремясь к этому, стал заводить себе гарем. Ладно, Марта, у нас с ней почти деловые коммерческие отношения. Но, как быть с тем, что рядом со мной в скором времени окажется еще и Рахиль, а еще Улита? Однако, я готов от всех нынешних моих женщин отказаться или выбрать одну из них для серьезных отношений, не Марту, конечно. Но, куда пристроить в последнем случае остальных? Тревога. От крика я вынырнул из сна. Вот помню, что снилось что-то приятное, интересное, а, что именно вспомнить не смог. Между тем, я был зол, что меня разбудили. А потом я еще больше разозлился за то, что разбудили так поздно. Рассветало, а это значит, что часа полтора, как мы уже должны быть в пути. Все-таки январь, дни короткие, но от этого расстояние к пункту назначения короче не становится. Тысяцкий, у нас гости. Тебя не будили, хотели разобраться. Ночью слышали звуки, а утром заметили, что рядом с нами находятся половцы, докладывал Фома. «Сколько их?» – спросил я, уже облачаясь в свои боевые доспехи. Удивительно хорошо спалось в санях, укутавшись сразу в две шубы. При этом я был в облегченной кольчуге, которую не снимаю при переходах. Но в бой идти я намерен только в своем пластинчатом доспехе. Тревога не оказалась сложной, но она не была и тревожной. Половецкий разъезд увидел нас и, естественно, заинтересовался. Стоило мне выехать метров на 200 вперед, отдаляясь в компании с толмачом от лагеря, как подошли двое половцев. Письмо, небольшой пергамент, в котором указывалось о необходимости выкупа, решило все вопросы. В наилучшем исходе встречи помогли еще 5 кун серебром. До Шарукани оставалось не более 30 верст. Игорь Ольгович бросил презрительный взгляд на укрепление уже ненавистного ему братства и ударил своего коня серебряными шпорами. Животное, привыкшее к такому обращению, не возмутилось, а, напротив, выполнило желание хозяина. Со скоростью ветра конь понес Новгород северского князя прочь. С каким бы удовольствием князь Игорь разбил бы этот отряд братства, но, нельзя. Слишком много причин было для того, чтобы не вступать в бой. Были доводы и за то, чтобы драться князь презирал страх перед поражением и не боялся драки. У него отличная дружина, сильные и умелые воины. Вот только он не глупец, чтобы атаковать в лоб пусть укрепленные позиции обороняющихся, когда защитников не так, чтобы и намного меньше атакующих. При всей лихости, Игорь Ольгович понимал такой бой, это преступление. Даже потеря 5 десятков опытных воинов не стоит того, чтобы атаковать тех, кто никто не знает о том, кто им встретился. Сотник Алексей, посланный на переговоры, ну и для того, чтобы оценить противника, убедил князя не воевать, а Игорь Ольгович часто прислушивался к советам Алексея, которого считал одаренным воином. Были и другие причины, почему не стоит драться. Это необходимость всеми силами сохранить тайну подготовки войны. Достаточно только одному воину уйти, и все киевский князь узнает о подготовке войны Ольговича и Давидовича и наносит удар по Чернигову. Алексей смог убедить, что русичи не могут знать, рядом с какими большими делами для будущего Руси они оказались. Ольговичи, как и нынешний черниговский князь Владимир Давыдович, оказались обделенными. После Вячеслава Ольговича Киев должен был занимать он, Игорь, как следующий в родстве брат, но тут появился Изяслав и нарушил все правила. Такое прощать нельзя никак. Ольговичи и Давыдовичи сразу после восстания в Киеве и занятия Стольного Града Изяславом стали создавать коалицию всех недовольных таким положением дел. Большая надежда была на Юрия Владимировича, князя Ростовского, но тот погряз в своих делах, не мог покинуть пределы Ростова-Суздальского княжества из-за непокорности бояр, а также ожидая войны с муромско-рязанскими князьями. Последние также могли стать союзниками Ольговичи, и уже были такие переговоры, но братство, оно влезло в сложные политические расклады и смогло, может, только временно, но примирить ростовцев и муромцев. Еще одной причиной того, почему не стоило начинать битву с братством, было то, что пока ольговичи условно поддержали идею создания такой вот организации православных рыцарей. Поддержали, но помогать отказались. Пока. Вот станут они во главе Руси, займут вновь Киев, тогда и можно будет говорить о братстве и думать, как их сделать полностью управляемыми, чтобы потомки Олега Святославовича заняли главенствующую роль в организации. Почему мы их не разбили? Если раньше времени Изяслав или кто иной узнает, что мы пошли договариваться с половцами на их участие в войне, то можем не успеть подготовиться, сетовал молодой и горячий Святослав Владимирович, когда поравнялся со своим родичем, Игорем Ольговичем. Молодого княжича доводы Алексея не особо впечатлили. Парень жаждал боя, своего первого, настоящего сражения. А зачем твой отец раньше времени пошел на Гоми? Разве тем самым он уже не начал войну? С пренебрежением говорил Игорь Ольгович. Гоми был и будет нашим, вспылил молодой княжич, а Киев мой. Но я не побежал сломя голову биться с Изяславом, напротив, отблагодарил его, что прислал тело брата моего, Вячеслава. Так что мстить нужно не сердцем, мстить нужно головой, осознавая, что и как делать, поучал княжича Святослава Новгород-Северский князь. Твоему отцу я отдал на кормление Чернигов, как было завещено нашими отцами, что Давидовичи, младшая ветвь Ольговичей, быть нам заодно. Но этот отряд, продолжал настаивать Святослав, была у княжича такая черта, что он не уступал в споре никогда, даже когда уже понимал, что не прав. Упертость – не самое худшее качество для князя, но все качества должны иметь меру и быть конечными. Нельзя быть всегда милостивым или всегда гневным, так и с упертостью.